«Кажется, вы чем-то расстроены, милорд», — заметил Скарджилл, возникая перед глубоко задумавшимся хозяином. «Люди действовали так слаженно, словно обучались на флоте Его Величества». Граф тяжело вздохнул и страдальчески уставился на лакея. «Дело совсем не в этом, Скарджилл. Я по собственной глупости попал в крайне неприятную историю и никак не могу сообразить, как, черт возьми, из нее выпутаться». «Вы говорите загадками, милорд». Граф рассеянно запустил пальцы и в без того уже растрепанные волосы. «Кассандра ослушалась меня, Скарджилл, а я? Я повел себя, как последний глупец». Коротко объяснив случившееся, он добавил: «И сейчас она ждет, когда я вернусь, чтобы ее высечь. Единственное, о чем она просила, не наказывать ее публично». «Иисусе!» — возмущенно охнул Скарджилл. Граф ударил по ладони кулаком. «Проклятие! Все это просто невероятно! А ты, Скарджилл, вместо того, чтобы помочь советам, взываешь к Господу!» «Прошу прощения, милорд, я действительно просил помощи у Всевышнего, хотя, видимо, вряд ли ее дождусь». И, внезапно встрепенувшись, предложил: «Я займу ее место, милорд. Вы заставите ее наблюдать, и она никогда не забудет полученного урока». «Касси только что назвала меня хвастливым ослом, но сейчас я должен передать тебе этот очаровательный титул. Ни при каких обстоятельствах я не решился бы на столь возмутительный поступок». «Вы похитили леди, милорд, причем против ее воли. Если ты не станешь держать язык за зубами, я высеку тебя за дерзость. А если у тебя не хватает ума понять, что положение невероятно сложное, значит, я умываю руки». «А мне кажется, что в вас говорит не английский лорд, а пылкий итальянец». Граф наградил его таким взглядом, что Скарджилл торопливо пробормотал извинения и замолчал. Наконец граф твердо объявил: «Если бы ты, Скарджилл, оказал неповиновение и при этом подверг опасности лишь себя и никак не яхту, можешь быть уверен, я, не задумываясь, велел бы тебя выпороть». «Согласен, милорд, но ведь я мужчина». «Именно. Но что вы будете делать?» «Иди к дьяволу», — зло сказал Энтони, отворачиваясь. За дверью каюты послышались шаги. Касси торопливо выпрямилась, ущипнула себя за щеки, чтобы вернуть румянец, и встала у стола, положив руку на спинку стула. Подкашивающиеся ноги отказывались ее держать. Он, как всегда, словно заполнил собой каюту, и Касси, что было сил, стиснула резное дерево. Сейчас Энтони действительно выглядел как пират. Взлохмаченные ветром волосы цвета вороного крыла, изогнутые брови, белая рубашка с широкими собранными у запястья рукавами, свободная черная безрукавка. Черные брюки облегали мускулистые бедра. Он закрыл за собой дверь и прислонился к ней, заложив пальцы за широкий кожаный пояс. Лицо казалось непроницаемым, а губы были сжаты в тонкую линию. «Вы собираетесь наказывать меня сейчас, милорд?» Спокойному голосу противоречили искорки страха в широко раскрытых глазах. Граф медленно выговорил, надеясь, что в последнее мгновенье его посетит блестящая идея. «Вряд ли порка необходима в этом случае. Возможно, и такое наказание будет бесполезным и совершенно никчемным». «Бесполезным?» — вскричала она, ослепленная ужасом. «Скорее уж, ваша бессмысленная жестокость бесполезно. Будьте вы прокляты! Зачем нужно так меня мучить? Приступайте поскорее и покончим с этим!» Энтони понял, что надежды не осталось. «Черт побери!» — пробормотал он себе под нос, но вслух лишь сказал: «Прекрасно, будь по-твоему!» От девушки потребовалось немало мужества, чтобы не отвернуться, когда он не спеша отстегнул пряжку пояса, но тут же опустил руки и, быстро подойдя к комоду, извлек из нижнего ящика мягкий узкий кожаный ремешок. «Оголи спину, Кассандра». Он стиснул зубы, наблюдая, как ее трясущиеся пальцы теребят крохотные пуговки на корсаже. Побелев, как простыня, она медленно спустила кружевные бретельки с плеч, и блестящий атлас